Тут снова поднялся шум. «Это еще что такое? Мадам, вы простудитесь?» Пронзительный голос с лестницы заставил всех обернуться. Вниз по ступеням шагала грозная, могучая женщина в белой ситцевой сорочке. Кэмпион лишь сейчас узнал в ней милую и обходительную Элис, которая несколько часов назад приносила Уильяму напитки для подкрепления сил. Ее волосы были зачесаны назад и заплетены в тугую косичку. Гнев и беспокойство исказили ее лицо до неузнаваемости. Она окинула всех разъяренным взглядом, словно толпу сумасшедших. «Вы же ее убьете!» — воскликнула она. «Это же надо было такое устроить! Среди ночи вытащили несчастную в холодный коридор! Орут, шумят! Вы о матери-то подумали? Я только за нее беспокоюсь!» Элис пыталась стрясть миссис Каролина, но ее голос потонул в яростном потоке слов. Горничная прошла мимо дяди Уильяма, даже не взглянув на него, и грозно замерла над своей хозяйкой. «Прошу вас немедленно вернуться в спальню, мэм!» – прогремела она. Миссис Фарадей не ответила, но и не пошевелилась. Элис среди остальных она будто бы выросла еще на фут и обрела поистине грозный облик. Подхватила хозяйку дома на руки, как ребенка, и унесла в темноту спальни. Все это было проделано с поразительной легкостью, и Кэмпиону померещилось, что Элис вовсе не кроткая горничная, но Геракл, взявший на руки непослушного котенка. Когда дверь в спальню миссис Каролины плотно закрылась, внимание публики вновь привлек дядя Уильям. Кэмпион помог ему подняться. Тот по-прежнему трясся и нелепо таращил глаза. «Отведите тетю в постель», — обратился Кэмпион к Джойс, — «а я займусь мистером Фарадеем». Девушка кивнула и подошла к тете Китти, которая беспомощно стояла посреди коридора, заламывая руки и обливаясь горькими слезами. Кэмпион помог дяде Уильяму добраться до спальни, где старик сел на кровать и стал раскачиваться туда-сюда, бормоча что-то нечленораздельное. Будь он женщиной, Кэмпион списал бы происходящее на последствия пережитого шока, но у Уильяма, вероятно, что-то случилось с сердцем. Молодой человек повнимательнее взглянул на его руку и вновь испытал приступ гнетущей тревоги. То был не просто порез, а глубокая рваная рана, словно кто-то пропорол кисть Уильяма ножом. Йод придавал руке еще более жуткий вид, хотя и остановил кровотечение. Чем дольше Кэмпион смотрел на это неприятное зрелище, тем отчетливее звучала в голове единственная мысль. Страшные события в обители Сократа еще не закончились. «Что с вами произошло?» – спросил он, показывая на рану. Дядя Уильям вновь спрятал руку за спину и упрямо прищурился. «А вы не суйте нос, куда не просят!» – произнес он со свирепостью, которая могла быть рождена только страхом. «Извините, я оставляю вас в покое». Мистер Кэмпион шагнул к двери, но дядя Уильям умоляюще протянул левую руку и запричитал. «Не уходите, ради всего святого! Мне надо выпить! Срочно! Я приду в себя, как только промочу горло! Между нами я тут малость перенервничал! Попросите Джойс, она принесет мне бренди! Старуха доверяет ей ключи!» К счастью, когда Кэмпион вышел в коридор, Джойс уже стояла там. Она была бледна и напугана, но сразу сообразила, что от нее требуется. «Хорошо», — с готовностью прошептала девушка. «Возвращайтесь к нему, а я все принесу». «Он сказал, кто на него напал?» «Молчит, как рыба», — тихо ответил Кэмпион. Она хотела задать еще один вопрос, но передумала и молча поспешила вниз. Кэмпион вернулся к дяде Уильяму. Тот все еще сидел на краю кровати, держа босые ноги на толстом шерстяном ковре. Вид у него был больной и напуганный, однако, заметив Кэмпиона, он натянул улыбку. «Ну и дал я маху», — сказал он безуспешно, пытаясь разрядить обстановку. «Йод меня всегда выручал, еще с армии. Если поранился, смажь йодом. Немного пощиплет, но это ничего. Зато потом никаких проблем. Вот только рука у меня дрожала, спросонья-то. И я весь облился. Старею, наверное». Кэмпион вновь посмотрел на порез. «Вам бы это перевязать. Рана глубокая. В доме есть бинты?» «Есть, в той же аптечке, где я взял йод». Дядя Уильям, часто моргая, глядел на порез, из которого вновь начала сочиться кровь. «В холле, в дубовом шкафу. Но не вздумайте туда ходить». Не то как я, поднимите весь дом. Обойдусь пока носовым платком. Он у меня в комоде. Ох, несчастный я босяк. Почему Джойс так долго ходит? Не дай бог, бренди закончилась. Вот скажите на милость, какой прок жить в стране, где нет сухого закона, если в доме все равно не держать алкоголь? Когда получу деньги, уеду жить в Америку. Кому скажи, не поверит. В Америку за спиртным. Мистер Кэмпион принес носовой платок и с любопытством разглядывал рану. Несколько швов Уильяму точно бы не повредили, когда в комнату вошла Джойс. В одной руке у нее был стакан, другой – графин. Дядя Уильям тут же вскочил на ноги. «Вот умница! Единственное верное лекарство! Нальешь мне, милая, а то я своим рукам не доверяю!» Передавая ему стакан, Джойс впервые смогла рассмотреть рану вблизи и невольно охнула. «Ой, что же случилось? Кто это сделал?» Дядя Уильям осушил стакан и присел на край кровати. От спиртного он закашлялся, и лицо его вновь порозовело. «Что случилось? Что случилось? Странное дело! Недаром я так не люблю кошек! Мерзкие опасные твари! Представляете, ночью в мою комнату пробралось огромное черное чудовище! Я хотел его прогнать, вот, получил!» Решив, что самая заковыристая часть истории рассказана, дядя Уильямс осмелел и продолжал. «Уж как эта тварь с улицы в дом попала! Ума не приложу! Загадка! Но я от нее избавился!» Он огляделся по сторонам, словно пытаясь в этом увериться. Джойс бросила на Кэмпиона недоуменный взгляд, однако тот невозмутимо молчал. «Я рассудил так. Кошачьи царапины опасны!» С невероятным пылом продолжал дядя Уильям. «Я отправился за йодом в холл. Ну, а дальше вы все знаете». Сочтя, что на этом история окончена, он умолк, но Джойс не успокоилась. «Это была кошка? Точно?» Забыв про дрожь в руках, дядя Уильям стал наливать себе бренди. «Я же сказал кошка, значит кошка!» С достоинством ответил он. «Дядя Уильям, ну как мы можем вам поверить?» Воскликнул Джойс. «Откуда здесь взяться кошки?» «Не знаю», — ответил старик, поворачиваясь к ней спиной. «Я только рассказываю, что видел. Смотрите, у меня окно чуть приоткрыто снизу. Я проснулся от звуков, ну, от звуков, которые издавала эта тварь. Ненавижу кошек». Старик Робертс тоже их на дух не выносил. «Я схватил ее и попытался вытолкать обратно в окно, а она мне руку разодрала». «Теперь понимаете?» «Ну, что тут необыкновенного?» Девушка покраснела. «Хорошо. Если вы мне дадите платок, мистер Кэмпион, я перевяжу ему руку. А утром обязательно сходите к врачу, дядя». «Оставь, ни к чему все это. Уж царапины я как-нибудь досправлюсь». Дядя Уильям все еще говорил с подчеркнутым достоинством, но в его глазах читалась тревога. Когда с повязкой было покончено, между ним и Джойс состоялась неприятная перепалка на предмет того, оставить ли ей в спальне графин бренди. В итоге оба пошли на компромисс. Девушка налила Уильяму стаканчик, забрала графин, и они с Кэмпионом вышли в коридор. «Как это понимать?» – прошептала Джойс. Молодой человек явно был встревожен. «Слушайте, не относите этот графин вниз», – пробормотал он. «Возьмите его с собой или оставьте здесь, а сами отправляйте в свою комнату и заприте дверь на ключ». Она вопросительно взглянула на Кэмпиона, однако тот не произнес больше ни слова. Тогда она ушла к себе и выключила в коридоре свет. Кэмпион немного постоял на месте, затем развернулся и тоже пошел к себе. По дороге он замер у двери дяди Уильяма и услышал характерный звук, заставивший его помрачнеть и прищуриться. Дядя Уильям запирал дверь на замок.